Ворона и рак. Летела ворона понад морем, смотрит, рак ползет. Хап его! И понесла в лес, чтобы, усевшись где-нибудь на ветке, хорошенько закусить. Видит рак, что приходится пропадать, и говорит вороне: «Эй, ворона, ворона, знал я твоего отца и твою мать, славные были люди». «Угу», — ответила ворона, не раскрывая рта, «и братьев, и сестер твоих знаю, что за добрые были люди». «Угу!» «Да все же, хоть они хорошие люди, а тебе не ровня. Мне сдается, что разумнее тебя никого нет на свете». Понравились эти речи вороне. Каркнула она во весь рот и упустила рака в море.